नामशिष्टमनमपि पश्यचिभूतम् अत्र स्वरूपं तस्या गजामुरीपुरीं माथुरीं गोस्तुवाति राधाकुन्दमगिरिवनम् ओ राधिकामाधवासं प्रप्तोयस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः आनन्दलीलमाय विग्रहाय हेमवद्भ्यश्चाभिसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते श्यामसुन्दर्शिखण्डशेखर स्मरहासमुरलीमनोहरसिकम कृपनिधि स्वप्रियचरणकिङ्करीं कुरु तवैवस्मि नाजिवामि त्वया विना जीविक्याय देवी तं नमां चरणान्तिकम् फर्स्ट् ओफ् आल् I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely merciful, worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Paramaradatam Guru Pada Padma, Nityalila Pravishta Om Vishnu Pad, Ashtodara Satasi, Rupanugachari Varya, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vanchakalpataru Vishra, Rupasandhavyavata, Patitanam Pavanibhu, Vaishnavibhu Namonva. By the causeless mercy of Sri Guru and Gauranga, today we are honoring, observing, celebrating the divine appearance day of Sri Gadadhar Pandit. По беспричинной милости Шри Гуру и Гауранги сегодня мы празднуем и отмечаем этот замечательный трансцендентный праздник, день явления Шри Гададхар Пандита. In Sri Gaura Ganadesha Deepika, there Sri Kavi Karnapur has revealed that just as Sri Krishna has appeared in this Kali Yuga in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu, that is Krishna ornamented with the complexion and sentiments of Srimati Radhika. Similarly, Srimati Radhika herself, Mahabhav Swarup, the most beloved of all the gopis of Sri Krishna, directly has appeared in the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu as his most intimate associate, Sri Gadadhar Pandit. В Шри Гора Гана Деша Дипика Шри Шрила Кави Карнапур объясняет, что подобно тому, как сам Шри Кришна явился в Кали-Югу в облике Шри Чайтани Махапрабху, это Кришна, украшенный настроением и канти, золотым цветом тела Шримати Радики, аналогичным образом Шримати Радика проявилась в облике Гададар Пандита. So, all the associates of Mahaprabhu appear to assist him in his Leela. So Srimati Radhika has appeared in the form of Gadadhar Pandit to assist Sri Chaitanya Mahaprabhu in the fulfillment of his innermost heart's desires. Все приближенные спутники Шри Кришны приходят с ним в Гора Лилу, и Радика проявилась в облике Гададра Пандита, чтобы помочь Шри Чайтани Махапрабху исполнить его три желания. And also to fulfill the outer aspect of his mission, that is to spread the glories of bhakti and the holy name throughout the world. И помочь ему распространить внешний аспект его миссии, Рагануга Бхакти, воспевание святых имен Господа по всему миру. So Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared in 1486, so 2 years before that. Sorry, 2 years after that, Sri Gadadhar Pandit was born in the village of Baletigram in the district of Chattigaon, in what is now modern-day Bangladesh. Шри Чайтанья Махапрабху явился в этот мир в 1486 году, и 2 года позже, и через 2 года в этот мир пришел Шри Гададхар Пандит в Балетиграме, в деревне, которая расположена в современном Бангладеше. His father's name was Madhav Mishra, and his mother's name was Ratnavati Devi. Папу его звали Мадав Мишра, а маму звали Ратнаведи Даси. Ратнавати. Ратнавати. Yeah. So his father became the pandit, scholar in the court of the king of Kandy. Папа Гададхара Пандит стал придворным пандитом браманом во дворце царя Канди. So it's believed that the king of Kandy invited his father to come and live very nearby the royal court in Bharatpur. То есть есть доказательства тому, что царь Канди пригласил Мадав Пандита жить близости от его дворца в Кандипуре. So that place Bharatpur is famous to this day as the Shripat, for the spiritual residence of the family of Gadadhar Pandit. И вот это место в Бхаратпуре считается священным местом, местом, где жила семья Гададхар Пандита. So even today, if you go there, that place is managed and served by the direct descendants of Sri Gadadhar Pandit's nephew and disciple named Nainananda Thakur. По сей день в этом месте служат, в этой тирхе служат потомки племянника Гададхар Пандита, Найнананда Такура. And there you can have the darshan of a Bhagavad Gita that was written by Gadadhar Pandit in his own handwriting. Посетив это место, вы можете узреть Бхагавад-гиту, которая была написана рукой самого Гадар Пандита. And also a small deity named Sri Mayo Krishna that the Gadadhar Pandit, when he was a small boy, he used to carry with him everywhere in a bag around his neck. И также в этом месте живет крошечный Кришна, которому в раннем детстве поклонялся Гададхар Пандит. Он повсюду носил эту маленькую виграху, божество, в мешочке у себя вокруг шеи. While he was still a boy, his father moved and made his residence in Navadvip, very, very just next door to the house of Advaita Acharya and quite close to the house of Shiva's Thakur. Когда Гадара Пандит был еще мальчиком, его семья перебралась жить в Навадвипу, и отец его обосновался по соседству с Адвайта Ачарьей. So from his childhood, Gadara Pandit, along with Jagannanda Pandit, Purushottam Pandit, that is Swarup Damodar, Murari Gupta and others, they all used to go to school together and study together. То есть с самого детства он дружил с Джагананандой Пандитом, Пурушоттам Пандитом, который позже стал Сваруп Дамодарой, Мурари Гуптой, все они ходили в одну школу. When Nimai was performing his pastimes of Vidyavilas, his educational pastimes, Gadadhar Pandit was there, but whereas Nimai was a proud and arrogant scholar of grammar and logic, Gadadhar Pandit was always very humble and devoted to the service of Sri. Гададхар Пандит в детстве, в подростковом возрасте, был свидетелем Видья Виласа, лил учености, которую являл Нимай Пандит. Но в то время как Нимай Пандит был очень горделивым, надменным юношей, который дерзко бросал вызов всем другим ученым, с самого детства Гададхар Пандит был очень кротким, смиренным и всегда вел себя очень достойно, будучи истинным преданным Шри Кришне. When the young Nimai was in his phase of going here and there challenging everyone, and engaging in debates over logic and grammar with whomever he met. Then Gadadhar Pandit did not approve of this, and he would sometimes try to avoid Nimai Pandit. Гадара Пандита коробило поведение Нимай Пандита, когда тот задирчиво постоянно вызывал всех на какие-то словесные дебаты, на какие-то аргументы по логике, и всячески Гадара Пандит старался избегать общения с Нимай Пандитом в то время. And Gadara Pandit used to say, oh, all this argument, this is, has no value. Without devotion to Krishna. Потому что Гадара Пандит считал вот эти споры и дебаты тратой времени, потому что он считал, что какой смысл в этом праздном времяпровождении, если оно никак не служит Шри Кришне, эта деятельность. Nimai Pandit predicted to him, oh, you will see one day, Gadara, I'll become such a Vaishnava that even Brahma and Shiva will come to my door. И однажды Nimai Pandit строптиво сказал Гададхара Пандиту, ну ты подожди, Гададар, ты... Наступит тот день, когда я стану таким великим преданным, таким великим бхактой, что сами Брама и Шива придут поклоняться мне, к моему порогу. And it became true, because Brahma in the form of Srila Haridas Thakur and Shiva in the form of Advaita Acharya used to come to Mahaprabhu. Это предсказание действительно сбылось, потому что Брама в облике Харидас Такура и Шива в облике Адвайта Ачарьи приходили почитать читанию Махапрабху. One day Nimai Pandit approached Gadara Pandit and holding him by two hands and smiling, said, "Oh, Gadara, you are, I know, a great student of Nyaya, logic." Однажды Nimai Pandit приблизился к Гададхар Пандиту, взяв его обеими ладонями за руку, он ласково сказал, "О, Гадара, я знаю, что ты великий ученый логики." So please tell me, what is the definition of mukti, liberation? Пожалуйста, поведай мне определение того, что такое мукти, освобождение. Gadara Pandit, he quoted a sutra from the Sankhya Pravachan. Ссылаясь на Sankhya Pravachan, Gadara Pandit процитировал сутру оттуда. Три вида дука атьянта нивритти атьянта пурушарта. The complete elimination of the threefold measures of life is the supreme goal of life. Сутра гласила, что высшая цель жизни — это полное уничтожение трех форм страданий. So hearing this, Nimai Pandit, he countered by quoting the statement of Sri Madhvacharya. На эту цитату Nimai Pandit ответил, цитируя Мадвачарью. He said, "Mukti Vishnavang angri labham." Liberation means attaining the service of the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. Он сказал, что истинное освобождение — это обрести служение лотосным стопам Господа. So then, hearing this, Gadara Pandit was very pleased. И вот этот ответ Nimai Pandita порадовался, обрадовал Gadara Pandita. Nimai Pandit said, oh, now you should go home. You can meet me tomorrow. I'll call for you and ask you more questions. Nimai Pandit сказал, ну все, давай попрощаемся на сегодня. Завтра я тебя найду, снова пришлю кого-нибудь за тобой, мы сможем снова пообщаться. So during this time, while the Vidyavilas, the educational pastimes of Nimai were going on, one day a great sannyasi named Srila Ishwarapuri came to Navadvip and he stayed for several months in the house of Gopinath Acharya. И вот время вот этого периода времени, когда юный Nimai Pandit являл свою видья-вилас, свои лилы учености, великий вайшнав прибыл в Навадвипу и остановился погостить в доме Гопината Ачарьи. Это был сам Шрила Ишварапурипад. So Gadara Pandit developed a very close and loving relationship with Srila Ishwarapuri, and Srila Ishwarapuri had written a book, a Sanskrit poem himself named Krishna Lilamrita, and he was teaching the meaning of this poem to Gadara Pandit during his stay. И Гадара Пандит очень быстро подружился с этим великим вайшнавом, сумев угодить ему служением, и Шрила Ишварапурипад написал книгу Кришна Лиламрита, и каждый день он зачитывал из своего собственного произведения катху юному Гададхара Пандиту. But really we will think that he was receiving the very special blessings of Srimati Radhika in the form of association with Gadara Pandit, so that later he could become the Diksha Guru of Chaitanya Mahaprabhu. Но на самом деле, на более глубоком уровне, что происходило воистину, что сам Шрила Ишвара Пурипад получал величайшую милость общения со Шримати Радикой, что подготовило его со временем стать Дикша Гуру самого Чайтани Махапрабху. When Nimai Pandit went to offer oblations on behalf of his deceased father in Gaya, there he met with Srila Ishwara Puri and received initiation. Что уже позже, много лет спустя после этого визита, когда Нимай Пандит отправился в Гаю совершить ритуал подношения за усопшего отца, там он снова постречал Шрилу Ишвара Пурипада и попросил стать его учеником. And when he came back to Navadvip, he was completely transformed. И после получения дикши, когда он вернулся в Навадвип, он был уже совершенно иным человеком. He was no longer Nimai the Pandit, but he was Rasik Nimai and Bhavuk Nimai. Он перестал быть ученым Нимаем, а он стал Расик Нимаем, Бхавук Нимаем. That means he was relishing the ecstatic moods of the Radhika and the Gopis of Vrindavan. Он преобразился и стал очень искренним вайшнавам. So when he returned, he met Sriman Pandit and told him to tell the other Vaishnavas, tomorrow morning, please meet me in the house of Shuklambha Brahmachari. Когда он вернулся в Навадвипу, первым, кого он встретил, это был Шриман Пандит. И он попросил, он сказал, я хочу, чтобы все вайшнавы встретили, я хочу пообщаться со всеми вайшнавами завтра утром в доме Шукламбара Брахмачари. So very in a great excited mood, the devotees who had heard that Nimai had changed but had not yet seen him, they assembled in the courtyard of Shuklambar Bhavan. And Gadara Pandit came there, but he was in a room inside the house. Когда Шриман Пандит передал эти удивительные новости всем вайшнавам, то, что Нимай Пандит стал Бхактой Шри Кришной, все преисполнились энтузиазма, но они с трудом верили в том, что это действительно произошло. И на следующий день все вайшнавы собрались в доме Шукламбара Брахмачари. When Nimai Pandit arrived, and he looked upon all the Vaishnavas, and he saw their tilak and their kantimala, then he became, it was udipana, stimulation of his love, and he began to weep. Все вайшнавы с нетерпением ожидали Нимай Пандита, чтобы удостовериться, что действительно их мечты сбылись. И когда Нимай Пандит прибыл в дом Шукламбара Брахмачари и увидел всех вайшнавов, там тилаки на их лбах, кантималы на их шеях, он проникся очень глубокими эмоциями. Ха-ха, мура прану на то, мура либа дан, кахан джау кахан пао, Brajinda Nandan. Oh, where is the Lord of my heart who plays upon a flute? Where can I go and where can I find the son of Nanda Maharaj? О, где же мой возлюбленный? Где мой Прананат? Где повелитель моей праны? Куда мне отправиться, чтобы найти моего возлюбленного Шри Кришну? He became unsteady and could not stand, and he took support from a pillar in the courtyard of Shuklambar Bhavan. But due to the tremendous influence of his ecstatic love, the pillar broke, and he fell to the ground. Нимай Пандит испытал прилив таких сильных трансцендентных эмоций, что он потерял, он зашатался, его колени задрожали, он потерял равновесие, он облокотился на колонну, чтобы поддержать себя. He was rolling on the ground, weeping, sometimes standing up and again falling down, standing up and falling down. Этот стол поддался под весом читания Махапрабху, и он упал на землю, он стал кататься по земле, вставать, плакать, снова падать на землю. Still his transcendental body did not was not injured by any bruises or scratches. Но все же удивительным образом он, его тело на его теле не появлялись ни царапины, ни синяки. And he was not aware of anything, any pain, because he was fully absorbed in ecstatic love. И он не чувствовал на самом деле никакой боли, потому что он был глубоко погружен в чувство трансцендентной любви. He fell to the ground again unconscious. Он снова упал на землю без сознания. And all devotees began to sing the holy names, and the uproar was filling the sky. Преданные громко воспевали святые имена, и гул достигал небес. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. And the waves of joy were so intense, everyone fainted. И состояние радости стало настолько насыщенным, что все стали терять сознание от экстаза. No one was there to witness what happened. Не было свидетелей того, что происходило там в этот момент. Except for Janavi Devi, the goddess of the Ganges. She was watching and smiling. Единственная, кто наблюдал за происходящим, это была богиня Ганга, Janavi Devi. After some time, Nimai Pandit sat up and began to look around. Она наблюдала за происходящим чудом и улыбалась. Через некоторое время Nimai Pandit пришел в себя и присел на полу. And he could hear some weeping. И он услышал плач. He said to Shukambar, "Is someone in the house?" Он спросил Шукламбара, в доме кто-то есть? Shukambar said, "Yes, Gadada Pandit is there." Шукламбар сказал, да, Gadada Pandit там внутри дома. So then Nimai got up and he went inside, and there he saw Gadada Pandit weeping with his face in his hands. Nimai Pandit встал и зашел вглубь дома, и там он нашел Gadada Pandita, который рыдал, спрятав лицо в ладонях. We cannot say. Is he feeling joy or is he feeling pain? Невозможно было сказать, что он испытывал в этот момент, радость или боль. Why? Почему? Because on the one hand, Gadada Pandit as Radhika is feels joyful that Krishna will now begin to experience the joy of her love. But at the same time, Pida bina vakala kuta katata garvasya nirvasano nisyandena mudam sudama turimahankara sankochana prema sundari nandanandara paroja gatiyas yantare gyayante sputamasa vakramadrasthena eva vikrantaya. This ecstasy of love for Sri Krishna is such that it defeats the pride even of the pouring of nectar upon one's head, and at the same time it also crushes the ego of the great power to give suffering of the most deadly Kalkut poison. С одной стороны, Радика в облике Гадара Пандита ликовала, что ее возлюбленному Шри Кришне наконец-то посчастливится вкусить глубину ее любви к нему. Потому что эта любовь удивительней потоков любого нектара. Но с другой стороны, Радика плакала, предвидя, что как боль, которую придется испытать ее возлюбленному Шри Кришне, испытывая вот эту другую, обратную сторону эту любви, которая опаснее любого смертельного яда и болезненней. So, Gadada Pandit is joyful. Now Nimai, he's no longer a scholar. He's entered into the devotional life. And very happy that he will experience the joy of prem, but at the same time, that prem is like a bishamrita milan, the mixture of nectar and poison. И поэтому Гадара Пандит испытывал такие смешанные эмоции. С одной стороны, радуясь за Nimai Pandita, который теперь сможет вкусить эту удивительную любовь, с другой стороны, переживая, предвидя всю ту боль в сердце, которому придется испытать, вкушая эту трансцендентную прему. Nimai Pandit said to Gadadhar, "Oh Gadadhar." Nimai Pandit сказал Гададхаре, "You are so fortunate. From the beginning of your life, you were always devoted to Krishna, whereas I completely wasted my time in futile material pursuits." О, Гададхар, какой же ты удачливый! С самого детства ты посвящал все свое время, всю свою любовь Шри Кришне, а я с другой стороны потратил множество лет на занятия и изучение логики, философии и так далее. For a moment, I attained the treasure of my heart. That means he had the darshan of Sri Krishna. But then, by chance, because of my offenses, I lost him again. Лишь на одно мгновение я осмыслил сокровище своего сердца, получив мимолетный даршан Кришны. Но затем я потерял это сокровище из-за своих оскорблений. О, Гададара, please help me find Krishna, help me find Krishna. Гададар, я умоляю тебя, помоги мне найти Кришну, помоги мне найти Кришну. So, in this way, now Gaura Gadadhar, they were already friends, but now they became more inseparable. И Гор Гададхар, которые до этого дружили, с этого момента стали неразлучными друзьями. Гададхар used to stay with him day and night. Гададхар пандит проводил дни и ночи вместе с Нимай пандитом. One day, Nimai and his associates were walking just in front of Jagannath Mishra Bhavan. Однажды Нимай пандит вместе с друзьями шел рядом с домом Джаганнатха Мишры, проходили мимо дома. And there beneath a kadamba tree was sitting one old scholar of the Bhagavatam named Ratnagarbha Acharya. И там под деревом, огромным кадамбовым деревом, сидел Ратнагарбха Ачарья, великий знаток Шримад Бхагаватам. So Ratnagarbha Acharya was the first person from whom many years before Jagannath Mishra, the father of Nimai, in his previous village in Srihatta, from whom he had heard the Srimad Bhagavatam. Ратнагарбха Ачарья был тот самый вайшнав, который изначально был первым, кто поведал Шримад Бхагаватам Джаганнатхе Мишру, отцу Нимай пандита. So as they were walking past, Ratnagarbha Acharya, as was his habit, was singing the verses of the 10th canto of Shrimad Bhagavatam. Когда Нимай пандит вместе с вайшнавами проходили мимо, как обычно, Ратнагарбха Ачарья воспевал Шримад Бхагаватам из 10-й песни Шримад Бхагаватам. When Mahaprabhu heard this, he became overwhelmed in ecstasy and went into internal consciousness. Читание Махапрабху, услышав шлоки Шримад Бхагаватам, замер на месте и погрузился во внутреннее состояние экстаза. He began to weep and he fell to the ground. Он разрыдался и пал на землю. After some time he came back into external consciousness and said, oh, Paro, Paro, read more, more. Через некоторое время он пришел в себя и взмолился Ратнагарбхе Ачарье: «О, пожалуйста, пожалуйста, продолжайте воспевать». Nimai Pandit was manifesting many ecstasies. Nimai Pandit явил множество экстатичных состояний. But other people were coming, and Gadadhar Pandit was somewhat shy, and he wanted to bring Nimai back to the external consciousness. So he requested Ratnagarbha Acharya, oh, you should stop reciting. К этому моменту к месту стали сбегаться разные люди, и Гададхар Пандит забеспокоился о том, что Махапрабху, Нимай Пандит, находится в таком уязвимом состоянии, и он попросил Ратнагарбху Ачарью перестать воспевать шлоки, чтобы дать возможность Нимай Пандиту прийти во внешнее состояние сознания. Because people had started to say that Nimai Pandit has become mad. Что к тому времени обыватели уже стали поговаривать, сплетничать о том, что Nimai Pandit сошел с ума. Even seeing his ecstasies, his own mother was afraid and thought perhaps he had become mentally unstable. Даже мама Шачи с трудом воспринимала, смотрела на эти состояния своего сына, когда он впадал в глубокие экстатические вот эти состояния. Она тоже думала, что, может, сын сошел с ума. One day Nimai Pandit was crying, oh, where is Krishna, where is Krishna? And Gadadhar Pandit said, Krishna is in your heart. Однажды Nimai Pandit разрыдался, спрашивая, где же Кришна, где же Кришна? Гададхар ответил ему, Кришна в твоем сердце. And then Nimai began to scratch his chest with his fingernails, trying to find Krishna. И тогда Nimai Pandit стал раздирать грудь ногтями, пытаясь найти Кришну там в сердце. But Gadadhar Pandit held the hands of Nimai and said, be patient, Krishna will come soon. Но Гадара Пандит ухватил за руки Нимай Пандита, сказал, угомонись, потерпи, потерпи, наберись терпения, Кришна придет очень скоро к тебе. Satchimata noticed that actually only Gadadhar Pandit, he was the only person who could pacify the divine madness of her son. So she personally requested him, please always stay with my boy. Always be at his side and help him. Мама Шачи заметила, что Гададхар Пандит, как никто другой, находит правильный подход к ее сыну, умеет договориться с ним, и поэтому она попросила Гададхар Пандита никогда не отходить от сына, чтобы он всегда был под его покровительством. So this is the astonishing feature of the loving relationship between Gaura and Gadadhar. И вот это было интересно, это была составляющая характеристика близких отношений между Горой и Гададхаром. We can see in Jagannath Puri Sri Chaitanya Mahaprabhu used to cry, "Oh Krishna, where are you?" And we see that in Navadvip Lila, he used to cry, "Oh Krishna, where are you?" Мы наблюдаем и в Навадвип Лилах, и в Джаганатха Пури Лилах, как Чайтанья Махапрабху взывает Кришне, плачет Кришна, «О, Кришна, где же ты?» So what is the speciality of Navadvip? Тогда в чем особенность Лил Навадвипы? If Mahaprabhu is also feeling the separation in Puri. Если Махапрабху испытывает эту же разлуку и в Пури. The answer is this, that... Удава даршана джайче, радикара бава джайче, удава даршане, сей бава мата праву рохи рати дрине. Шрила Кришнас Кавирадж Госвами Пад said, just as Шримати Радика became mad in separation from Sri Krishna, when Udhav came from Mathura to deliver Sri Krishna's message, so Mahaprabhu was in the same mood day and night in Jagannath Puri. В читании Чаритамрити Кришнадас Кавирадж Госвами поведал, что то самое состояние безумия, чувств разлуки, в котором находилась Шримати Радика, когда Удава прибыл во Вриндаван, в тех же состояниях постоянно находился Шри Чайтанья Махапрабху в Джаганатхапуре в Гамбире днем и ночью напролет. And so in Jagannath Puri, the mood of Chaitanya Mahapuru is predominantly Radhika's Mathura Viraha. In other words, the separation that Radharani feels from Sri Krishna when he left Vrindavan and went to Mathura. Поэтому в Гамбира лилах, в лилах, которые произошли в последние годы пребывания Чайтанья Махапрабху на земле в Джаганатхапуре, доминирует настроение Радики Мathura Вирахи, то есть чувство разлуки с Кришной после того, как Кришна покидает Вриндаван и отправляется в Матуру. But in the Nitya Lila in Navadvip, there, Mahaprabhu is relishing the Nitya Lila of Krishna. Но в Нитья Лилах, которые проходят на Навадвипе, Махапрабху вкушает Нитья Лилы Шри Кришны. So in Krishna's eternal pastimes in Vrindavan, then Radharani also cries, "Oh Krishna, where are you?" But it is praying by Chitya. И в Нитья Лилах Шри Кришны, которые всегда проходят во Вриндаване, Радика тоже часто плачет, испытывая разлуку с Кришной, но эти состояния, это иные состояния, это состояния такие, как према вайчитья, чувство разлуки во время встречи. Prema vaichitya means that even when Radharani is sitting in the lap of Sri Krishna and they're playing on a swing, but due to the intensity of her praying, she becomes absorbed in just one of Krishna's qualities at a time, and the all of Krishna's other qualities and Krishna himself disappear from her consciousness. Then she wonders, "Oh, ankastiteipi daiteikimapi pralatamam ha mohaneti madaram vidadati kasmat ha mohan, ha mohan, where are you, where are you?" Према вайчити – это чувство разлуки во время встречи. Они вызваны интенсивностью эмоций Радики, когда она настолько фокусируется на Кришне, что она фокусируется на одной характеристике, одном качестве и как-то теряет Кришну целого. И даже сидя на коленях у Кришны, Радика может погрузиться в такое состояние забвения, где она начинает плакать и говорить: «О, Мохан, куда же ты подевался? Зачем ты меня бросил?» So in Jagannath Puri, Mahaprabhu is in the mood of Radharani feeling separation from Krishna when he has gone to Mathura. And in Nitya Lila in Navadvip, then when Mahaprabhu is crying in separation, he's in the mood of Radharani, who is meeting with Krishna, but experiencing separation in that meeting, praying by Chitya. И находясь в Джаганатхапуре, в Гамбире, Махапрабху главным образом переживает вот эти эмоции вирахи, чувств разлуки Радики с Кришной после того, как он покинул Вриндаван. А в Нитья Навадвипе, общаясь с Гададхара Пандитом, он вкушает Нити Лилы Радхи и Кришны, переживая вот эти эмоции, вот такие как према вайчитья. And then only Gadadhara Pandit can pacify Nimai. И в таких состояниях только Гададхара Пандит может успокоить Нимай Пандита. Because Gadadhara Pandit, being Radharani, can remind him, "Oh, you are the Vishai. I am the Ashraya of Rasa, and you are the Vishai of Rasa." And only then can his mood become pacified. Он может успокоить интенсивность чувств Нимай Пандита, напомнив ему о том, что он вишай расы, а что он, а Гадара Пандит Ашрай. So, Now, Gadadhara Pandit is always staying with me my day and night on the request of Сачимата. И с тех пор, как мама Шачи попросила Гадара Пандита всегда быть рядом с ее сыном, он проводил все время с ним. After some time, Nimai made up his mind to take sannyas. Позже, когда Нимай Пандит принял решение принять саньясу, so he only told this to six people. Он рассказал, он поделился этим желанием лишь шестью личностями. Сачимата. Он рассказал маме Шачи о своем желании. Нитянанде. Гададхар Пандит. Гададхар Пандиту. Брамананда. Брамананде. Чандрашекар. Чандрашекару и Мукунде. So when Nimai Pandit expressed his desire to take sannyas to Gadadhara Pandit. И когда Нимай Пандит рассказал Гададхаре, что он собирается принять монашеский образ жизни, саньясу. Then Gadadhara Pandit said, "Oh, I was not aware that you can attain Krishna prema by cutting off your sikra and giving up your Brahmin thread." Гададхара Пандит ответил на это: "Как любопытно, я даже не знал, что так легко обрести Кришна прему, просто избавившись от брахманского шнура и отрезав свою шику." Where is it written in the Shastra that if you shave your head, then you can get Krishna prema, but if you stay in your home, you cannot get prema? Где это сказано в Шастре, что лишь уйдя из дома можно обрести Кришна прему, и будучи грехастой, что это недоступно? What kind of religious principle is this that your mother, who has no support or shelter at all in this world, will be left helpless? Что это за праведность бросить вдову маму вообще без опоры и поддержки в этом мире? All right, you're independent. You can do as you like. Whatever you like, you can do. Конечно же, ты независим. Тебе даже не надо сверяться со мной. Ты можешь делать все, что хочешь. So Gadadhara Pandit did not approve. То есть Гадара Пандит совершенно не одобрил вот эту идею Нимай Пандита принять саньясу. So when Nimai Pandit he left Navadvip, and then eventually he came to stay in Jagannath Puri. When all the residents of Navadvip went to visit him, Gadadhara Pandit came and he took Khetra Sannyas in Jagannath Puri. That is, he made a vow to never leave that dharma in his whole life, because Mahaprabhu was sending the devotees back to Navadvip and Gadadhara did not want to leave him. И позже, когда Нимай Пандит все-таки принял саньясу и основался жить в Джаганатхапури, преданные из Навадвипы навещали его в Джаганатхапури, и Гададхара Пандит тоже пришел со всеми вайшнавами Навадвипы, но он хитро решил принять кшетра саньясу, обет всегда жить в Джаганатхапури, чтоб у Махапрабху не смог отослать его обратно в Навадвипу вместе с остальными преданными. So, a very wonderful pastime occurred in Navadvip. В Навадвипе произошла одна прекрасная Сейчас мы вернемся обратно в прошлое и услышим удивительную лилу, которая произошла в Навадвипе. Mahaprabhu and Gadadhara Pandit had a mutual very close friend named Mukunda Datta. У Гададхара и Нимай Пандита был один общий друг Мукунда Датта. And whenever a great Vaishnava would come to Navadvip, then Mukunda Datta used to tell Gadadhara, "Oh, great Vaishnava has come, let's go and have his darshan." So this is what real friends do. И каждый раз, когда какой-то великий вайшнав приходил в Навадвипу, Мукунда Датта, будучи истинным другом, всегда зазывал Гадара Пандита, говорит, давай пойдем на даршан к этому великому вайшнаву. So one day, Mukunda said, there is a devotee from your father's previous district, from Chattigaon. And his name is Pundarik Vidyanidhi. Let's go and see him. Однажды Мукунда поведал Гададхара Пандиту, в Навадвипу прибыл великий преданный Пундарик Видьянидхи, и он родом из той же местности, откуда родом твой отец, Билетиграма. So Gadadhara Pandit set off with a mood of great reverence. И Гададхара Пандит с желанием с нетерпением повстречать великого вайшнава отправился на даршан вместе с Мукундой. Because he said, Санта Милан ке чале, чаджо абиман, йо-йо паг агей даре, коти ягья саман. Oh, my dear friend, let's go and see a sadhu and give up our ego, our pride. Мы должны всегда с готовностью мчаться туда, где есть садху. Избавившись от ложного эго, отбросив свою гордыню в сторону, мы должны с энтузиазмом жаждать встречи с возвышенным вайшнавом. Every step that one takes in the direction of a sadhu even is superior to millions of fire sacrifices. Даже когда каждый шаг, который человек делает в том направлении, где находится садху, этот шаг превосходит там тысячи огненных жертвоприношений яги. So Gadadhara Pandit, he set off with great expectations, but when he arrived there, he saw that Pundarik Vidyanidhi was living a life of luxury. И Гадара Пандит, окрылённый великими надеждами на встречу этого великого вайшнава, отправился на даршан. Но когда он прибыл к дому, где жил Пундарик Видьянидхи, он был смущен той роскошью, в которой жил этот вайшнав. He was wearing very expensive silk clothing. Он пришел, испытал недоумение, потому что Пундарик Видьянидхи был одет в очень дорогую шелковую одежду. His hair was combed and decorated with very expensive fragrant oils. У него волосы были красиво уложены и умаслены дорогими ароматными маслами. He was reclining on a bed covered with silk and white cushions as soft as the foam of milk. Он восседал на красивом ложе, украшенном шелковыми простынями, там мягкими перинами, которые были мягче там лебединого пуха и пены молочной. Mm-hmm. Oh, servants were fanning him. Слуги стояли вокруг Пундарика Видьянидхи, омахивая его чамарами. And he was chewing tambul and spitting it into a golden spittle. И Пундарик Видьянидхи в это время жевал тамбулу и выплевывал ее там в золотую такую плевательницу. So seeing this, Gadadhara Pandit, all his high expectations were shattered. И все надежды Gadadhara Pandit как-то рухнули, все у него внутри mm-hmm. как-то обрушилось, и он сник. His reverence turned to contempt. То есть он сильно разочаровался, и вот это все его как-то надежды и восхищение и уважение вдруг как-то все скисло и стало каким-то пренебрежением и презрением. Он испытал чувство презрения к этому человеку. What kind of Vaishnava is this who is such a sense enjoyer? Он тут же его внутри осудил, внутри ума мысленно осудил, подумал, да какой же это вайшнав, это обыватель какой-то, как он выглядит, как он себя ведет, это Вишай передо мной, а не вайшнав. Mukunda could see the disappointment on the face of Gadadhara. Mukunda тут же прочел вот это разочарование на лице Гададар Пандита. So just to save the day, he began to sing a verse of Shrimad Bhagavatam. И чтобы вырулить как-то эту ситуацию, Mukunda тут же пропел стих из Шримад Бхагаватам. Станакалакутам джигьям саяпьяяяяпья садви лабе гатинда тручитам татаньям камбадаялум чаранам браджема. This verse is spoken by Uddhav in great separation after the disappearance of Krishna. Oh, to whom can I surrender? Who is more merciful than Sri Krishna? When Sri Krishna even gave the position like a nursemaid to Putana, who came to poison him with the poison on her breast. Это были слова Удовы, произнесенные с чувством величайшей разлуки после того, как Кришна завершил свои лилы на земле. Удова говорит: «О, где же мне найти прибежище? Где мне найти кого-то? Кому мне предаться? Кто есть более милостивый, чем Шри Кришна? Кришна даже злющей ведьме Путани, которая пришла с намерением убить его, дал возможность стать его вечной нянечкой». So, hearing this verse describing the qualities of Sri Krishna, his great mercy, then the Pundarik Vidyanidhi began to tremble. И как только Пундарик Видьянидхи услышал этот стих Шримад Бхагаватам, он тут же задрожал. He tore his own clothes. Стал срывать с себя одежду. He knocked the pillows off his bed. Спихнул ногой все эти подушки, пуфики со своего ложа, на котором он восседал. Without knowing, he kicked over his golden spittoon. Даже не заметив, он ногой задел и перевернул вот эту золотую плевательницу, в которую он выплевывал тамбулу. And fell onto the ground, weeping, Ha Krishna, Ha Krishna. Он упал с ложа на землю и катался, рыдая, взывая: «О Кришна, о Кришна!» So then Gadadhara Pandit realized, oh, I made a grave mistake. И тогда, увидев вот это экстатичное состояние Пундарика Видьянидхи, Гададар Пандит в ужасе подумал, я совершил оскорбление этому вайшнаву, осудив его как обывателя. I have committed a great offense in my mind by criticizing mentally this great Mahabhagavat Vaishnava. Какой же ужас, что в уме я так осудил такого великого вайшнава, посчитав его материалистом. So he realized the only way I can become free from this offense is to take shelter of him and take initiation. Он подумал: горе мне, что же я наделал? Единственный способ очиститься от этой апарадхи – это принять прибежище у этого вайшнава и стать его учеником и служить ему. So he opened his heart to Mukunda, and Mukunda spoke to Pundarik Vidyanidhi. И тогда Гадада Пандит откровенно рассказал все Мукунде, и Мукунда, как его представитель, как посредник, потом поговорил с Пундариком Видьянидхи. So Pundarik Vidyanidhi became joyful, and he said, "Oh, this is the great fortune that by providence I have received such a disciple as you." Пундарик Видьянидхи тоже пришел, услышав вот эту просьбу, он прокомментировал, что «О, это моя великая удача, что мне посчастливилось обрести такого достойного ученика». И позже, подобрав по лунному календарю благодатный день, он дал дикшу Гададхарапандиту. The highest embodiment of Prem. Кто достоин такой чести, чтобы стать дикша-гуру самой Шримати Радарани, которая является олицетворением премы? So Pundarik Vidyanidhi is considered to be the incarnation of Vrishabhanu Maharaj, Radharani's own father. Вайшнава считает Пундарика Видьянидхи воплощением Вришабану Махараджа из Кришналил, отца Шримати Радарани. And this is why when Mahaprabhu was in Navadvip, when it came round to the time of the Radhastami festival, Nimai Pandit says, "Oh, tomorrow we will celebrate Radhastami in the house of Pundarik Vidyanidhi." И поэтому очень уместно, что Пундарик Видьянидхи стал гуру Гадада Пандита, и даже однажды Нимай Пандит, когда приблизился праздник Радхастами, он огласил всем вайшнавам: "Радхастами мы будем праздновать в доме Пундарика Видьянидхи." And Бапу and all of his associates, they dressed up as a gwalbal, as coward boys, and they went and had a beautiful abhishek of the deity of Radharani in the home of Pundarik Vidyanidhi, because the Radhastami, the birth of Radhika, is the great celebration of the Vrishabhanu Maharaj. И в тот день все вайшнавы, возглавляемые Нимай Пандитом, они переоделись в одежды пастушков, квалбал, и радостно толпой отправились в дом Пундарика Видьянидхи праздновать Радхастами, провели абишеку Шримати Радхике, потому что это великое событие, которым дорожит Вришабану Махараджа, его супруга. Это день рождения их дочери. Just as the birth of Krishna is celebrated as Nandotsava, so the birth of Radharani is the Vrishabhanotsava. And therefore, Nimai Pandit and all his associates celebrate in the house of Pundarik Vidyanidhi. Подобно тому, как все празднуют Джанмаштами, день рождения Кришны, как Нанда Утсаву, то есть фестиваль Нанды Махараджа, также день рождения Шримати Радхарани празднуется как праздник в доме Пундарика, в доме Вришабану Махараджа и Киртиды. And no one can describe the joy of Pundarik Vidyanidhi and of Chaitanya Mahaprabhu and all of his associates on that day, when they are taking yogurt and milk, which has been dyed with turmeric, and having a festival of throwing at each other and singing. И невозможно описать предел just радости. Just as the Brijbasi celebrate the birth of the child. Невозможно описать радость Пундарика Видьянидхи, Нимай Пандита и всех вайшнав, которые участвовали в этом празднике Радхастами, когда они бросались друг друга йогуртом, смешанным с куркумой, подобно тому, как это делают в деревне, во Врадже, в праздник, в дни рождения детей. So, now, the joy of the Navadvip Lila came to an end when Nimai Pandit took sannyas and became Sri Krishna Chaitanya and then took up his residence in Jagannathpuri. Но радость, пришел конец радости всех жителей Навадвипы, когда Нимай Пандит тайком убежал из дома и принял саньясу, и началась новый этап его жизни, жизнь саньяси. One day, During the Chaturmasa season, when all the residents of Navadvipa had come to visit Mahaprabhu in Puri, a great scholar arrived there named Vallabhacharya. Во время четырех месяцев Чатурмаси, периода, в котором никто не путешествует, и все жители Навадвипы, все вайшнавы находились в Чайтанья Махапрабху в Джаганатхапуре, в Джаганатхапуре к тому времени прибыл великий вайшнав Валабхачарья. When he met with Chaitanya Mahaprabhu, he gave pranams. И когда он повстречался с Чайтанья Махапрабху, он предложил свои поклоны ему. And he said, oh, truly, you are the son of Nanda Maharaj Krishna himself, Swayam Bhagavan. И он признал Чайтанья Махапрабху самим Кришной. Он сказал, вы однозначно сын Нанды Махараджа, Свайам Бхагаван Шри Кришна. For he had met with Mahaprabhu before in Prayag, and for a long time he wanted to meet with him again. So he said, for a long time I had wanted to meet with you, and today, by the mercy of Lord Jagannath, it has come true. Он уже был знаком с Чайтаньей Махапрабху, потому что Махапрабху повстречал его ранее в Праяге и навестил его дом. И Валабхачарья сказал, в течение долгого времени я жаждал снова повидать вас. И наконец-то мое желание исполнилось. And he said, Kali Kali Radhama Krishna Nama Sankirtan, Krishna Shakti Bina Nahi Tarapravartan. In this age of Kali, the Dharma is Nam Sankirtan. And unless one is empowered by Krishna himself, he cannot spread it everywhere. So you have spread the holy name everywhere. So I think you must be Krishna himself. Он сказал, в Кали-югу юга-дарма – это воспевание святых имен. И невозможно распространить юга-дарму, не будучи уполномоченным на это Господом. И так как вы так успешно распространяете юга-дарму, воспевание святых имен, однозначно я верю, что вы есть сам Шри Кришна. Шри Чайтанья Махапрабху understood that for a long time Vallabha Bhatta was keeping some pride in his heart that he was very learned. Чайтанья Махапрабху чувствовал, что в сердце Валлабха Бхатты уже в течение долгого времени, еще какое-то время назад, закралась гордыня, что он считал себя очень ученым. He was thinking, I am a great devotee. Он чувствовал, что в сердце своем Валлабха Бхатта страдает от вот этого болезни гордыни, считая себя великим вайшнавом. Амиту вайшнава эйбуди хуилей амани манада абнаву. Oh, if I think I am a Vaishnava, and I will not be able to become humble and give respect to others. Но считается, если человек начинает, если человек возомнил себя великим вайшнавом, у него не будет должного смирения и уважения к другим вайшнавам, он не сможет должным образом обходиться с другими. Пратиштаса аша ридая души вехи хайбо нирая гами. My heart will become polluted by the desire for name and fame, and I will gradually go down to the hellish suffering. Что если в сердце закрадется гордыня, то захочется славы и почести, и постепенно в этом состоянии болезненном я скачусь на план адского существования. So if someone has this ego, I am a great Vaishnava, then it is very great mercy of the Lord for him to remove that. То есть если у вайшнава, у человека появляется гордыня по поводу его величия, такая мания величия себя вайшнавам, то Господь, если он действительно милостив к этому человеку, он поможет человеку выкорчевать это чувство из сердца прочь, потому что это очень заразная болезнь, so, опасная. Махапрабху, in order to cut the pride of Vallabha Bhatta, he began to, instead of recognizing you are very learned, he just began to glorify the greatness of his own associates. Вместо того, чтобы как-то похвалить Валлабха Бхатту, чтобы сказать, о, вы великий преданный, Махапрабху стал настойчиво прославлять вайшнавов, окружающих его. Махапрабху said, I am a Mayavadi sannyasi, so it is not possible for me to know anything about bhakti. Махапрабху сказал, я Майавади саньяси, почему я ничего о бхакти не знаю? Mm-hmm. So, but I can tell you that Nityananda Prabhu is the Supreme Lord himself. Я никто, я вообще ничего не знаю, но все же я могу вам сказать, Вала Бабата, что вот Нитянанда Прабху — это сам Верховный Господь. Only by His mercy I can learn something about bhakti. Просто от Его милости я чувствую прилив понимания о том, что такое бхакти. Advaita Acharya is also avatar of the Supreme Lord. Адвайта Ачарья, который сидит тут, он тоже аватара Господа. No one is equal to him in the learning of the scriptures. Нет никого ученее его в сфере ведических писаний. And oh, this there is one Ramananda Roy. From him I have learned all the rasa tattva. А что уже говорить о великом Рамананда Рае, у которого я познал всё о расе, о раса татве. From him I have learned that if someone worships Krishna with knowledge that he is God, then he cannot enter into Braja, because his prema is weakened by the Aishwarya Gyan, knowledge of Krishna's opulence. В частности, от него я узнал, что если кто-то поклоняется Верховному Господу Шри Кришне в настроении понимания его божественности, Вайшварья Гьяни, то такой человек не сможет проникнуть во врач, потому что во врач царит сладкая любовь и неведение о божественности Кришне. Шукадев Госвами said, those who identify the body as the self, and those who are have knowledge of Krishna's opulences, and even Krishna's own eternal associates who see that, have knowledge that Krishna is God, they cannot serve Krishna and experience joy like Madhi Yashoda, Harim Samanya Tatmajam, who considers Krishna to be her natural born child. Те, кто относится к Господу с ракурса Айшварии, его великолепия и всемогущества, они не, и даже его спутники в таком настроении, они не смогут постичь ту радость, то счастье, которое испытывает мама Ишода, считая Кришну своим биологическим ребенком. Наям сука, наям сриянга у натанта рате прасада свайошитам нелиганда ручам кутанья расутсаватсабуджа данда Гринита канта ладашишам удагад браджаваллабинам. Удавджи, he has said that the mercy that was given to the gopis in the Rasalila was never attained even by Lakshmi Devi. Удава сказал, что та милость, которую получили браджа гопи, была недоступна самой Лакшми Деви. Была неведома Лакшми Деви. So, and I have learned all these truths of rasa from Roy Ramananda. И все эти истинные расы я познал от Рая Рамананды, сказал Чайтанья Махапрабху. And Swarup Damodara Goswami, he is absorbed in madhura rasa, the romantic love of Braja Gopis. А Swarup Damodara, он всегда погружен в madhura rasa, романтическую любовь Браджа Гопи к Кришне. No one is greater devoted than Uddhav outside of Vrindavan, but Uddhav has prayed Асамахо чаранарену джушам хамсям бриндаван эйким апигома латаушадинам я джушчаджам сваджана айя патам чанитва бейджу мукунда падавим шутибеви миграм. It would be a matter of great fortune for me if in some future life I could take birth even as a blade of grass or a small herb in Vrindavan, because then I could take upon my head the touch of the dust of the lotus feet of Vrajagopis who have abandoned all the Arya path, the path of the Vedas, all Dharma, and their families and everything, to give pleasure to the lotus feet of Sri Krishna, which are searched after even by the Vedas personified. За пределами Вриндавана нет более возвышенного преданного, чем Удав. Но тот самый Удав молился о том, чтобы стать травинкой во Вриндаване, чтобы, может, случайно его коснулась стопа Враджа Гопи, и он обрел пылинку со стопы ее, потому что Враджа Гопи пожертвовали всем ради Кришны. Они нарушили все каноны праведного поведения, чтобы служить его лотосным стопам. И это тот самый путь, который разыскивают веды, эти пылинки со стоп Кришны. That prema of Braj Gopis has no self-interest or desire for their own satisfaction at all. В любви Браджа Гопи Кришне нет ни капельки эгоизма. Yet te sujata charanam buruham staneshu. In this way, Mahaprabhu was giving briefly explanation of the essence of different aspects of devotional service he'd learned from various associates. То есть вкратце тем самым Махапрабху поведал эссенцию, суть преданного служения, то, как он узнал об этом от разных возвышенных преданных. He said, "Oh, from Srila Haridas Thakur, I have learned the importance of chanting the holy name. He himself chants 300,000 names of Krishna every day." А затем читание Махапрабху прославил Харидас Такура, намачари, он сказал, Шрила Харидаса Такура, я научился важности, осмыслил важность воспевания святых имен. Он сам воспевает 3 лакха харинама ежедневно. Hearing about all of these personalities, Balababata became eager to meet with them. He said, "Oh, my lord, where can I meet these persons?" И слышав комплименты в адрес этих разных личностей, Балабабата загорелся желанием повстречать этих вайшнав. Он сказал, "О, Господь, о мой господин, где же я могу познакомиться с этими великими личностями?" Mahaprabhu said, "Usually, most of these personalities are staying in Navadvip, but it just so happens that in this season of Chaturmasa, they have come to Jagannath Puri, and if you come again tomorrow and join us for prasadam, you will meet with all of them." Махапрабху ответил, что обычно эти личности живут в Навадвипе, но вам повезло, потому что сейчас Чатурмасе, и так случайно они все оказались сейчас в полном сборе тут в Джаганатхапуре. Если завтра вы присоединитесь к нам на обед на Махапрасад, то у вас будет возможность повстречать всех этих вайшнавов. So then, the next day, Balabhacharya came there. And he was shocked to see the beautiful effulgence coming from the faces of Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, Swarup Damodar, Roy Ramananda, Srila Haridas Thakur, and Mahaprabhu's other associates, whom he had glorified. На следующий день Валабхата вернулся к читанию Махапрабху на обед, и он был ошеломлен, увидев всех этих удивительных личностей, которые день до этого прославлял читание Махапрабху, он был, увидел их удивительное сияние, которое источали их тела. Of course, he himself was very effulgent, but in the presence of them, he seemed to be like a glowworm in the presence of the sun. Валабхачарья сам был очень сияющей личностью, но на фоне всех этих удивительных приближенных спутников читания Махапрабху он выглядел как светлячок на фоне солнца. So, Balabhacharya, he was eager to assert his own self-worth in that company. И он почувствовал себя как-то, ну, неадекватно среди таких великих личностей. Ему очень хотелось самоутвердиться как-то, донести до остальных собственную значимость и важность. So he announced, "О, Махапрабху, I have written a commentary on Srimad Bhagavatam. Would you like to hear it?" И он громко огласил, "О, Махапрабху, я написал комментарии на Шримад Бхагаватам. Вы хотите послушать мои комментарии?" Mahaprabhu said, "I am unqualified to hear the explanation of Srimad Bhagavatam." Махапрабху сказал, "У меня нет квалификации на то, чтобы слушать пояснение Шримад Бхагаватам. I am simply trying to chant the holy name of Krishna. And even every day I cannot complete my fixed number of rounds." Я просто стремлюсь каждый день воспевать имена Кришны, мне даже редко удается, мне не удается завершить зафиксированное количество джапы, к которому я стремлюсь. Valabhata, not being one to be easily deterred, he said, "I have also written a commentary on the name of Krishna." Valabhata не сдавался. Would you like to hear that? Он сказал, "Ну, у меня имеются и комментарии на Махамантру тоже, я могу вам поделиться своими комментариями на святые имена Кришны, вы хотите послушать?" Mahaprabhu said, "I don't accept any explanation of the name of Krishna except for Shama Sundar and Yashoda Nandan. This is all it means. I am not qualified to know anything else." Махапрабху сказал, "Я не признаю никаких комментариев на святые имена Кришны, кроме как Шьяма Сундар и Яшода Нандан. Мне больше неведомо никакие другие значения." So when the devotees saw, the associates of Mahaprabhu saw that he was not giving any scope and he was not giving any respect to Valabhacharya, then they understood that they should also not try to interfere or become involved with him. И все ближайшие спутники Махапрабху сразу прочувствовали отношение Махапрабху к Валабхачарье. И они поняли, что им лучше тоже держаться поодаль от него, что Махапрабху чем-то был недоволен. So the days were going by, and Valabhacharya was very disturbed. "Oh, every time I say something, I get defeated. How will I be able to show my prowess in this assembly? I must think of a way. If I could just be victorious one time, I would be very satisfied. И прошли дни, и Валабачари как-то стало так грустно, потому что у него не было возможности самоутвердиться, доказать всем, что он великий вайшнав. Он думал, хоть один раз, если мне удастся донести до остальных свое величие, чем-то их впечатлить, то хоть уже вот это меня порадует хотя бы. So one day he came and he said, oh, Advaita Acharya. Однажды он подошел к Адвайте Ачарье. All living entities are Prakriti, that means female. And Bhagavan Sri Krishna is Purush, so he is male, like Dipati, the husband of every living entity. So it is a religious principle that the wife never openly takes the name of a husband. So why are you all chanting Krishna, Krishna openly? Валабхати очень хотелось блеснуть своими познаниями, как-то впечатлить кого-то из этих великих вайшнавов, и однажды он подошел к Адвайте Ачарье и сказал, «Все живые существа находятся в категории Пракрити». То есть в женской категории, а Верховный Господь, он Пуруш. И жене не положено произносить имя своего мужа. То есть жена называет его Арьяпутра, никогда не по имени. Почему вы все так настойчиво вайшнавы нарушаете вот этот ведический принцип, произнося имена Господа? Адвайта Ачарья said, the very embodiment of all dharma, religious principles is here before you, Sri Chaitanya Mahaprabhu. You should ask him. Адвайта Ачарья сказал, зачем спрашивать меня? Вот перед тобой находится олицетворение всех ведических принципов и знаний. Шри Чайтанья Махапрабху, задай свой вопрос ему. Махапрабху said, the essence of the Пативрата Дхарма, the religion of being dedicated to the husband, is to follow the order of the husband. И Махапрабху сказал, суть вот этого праведности подчинения мужу, жены, зависит в том, что вернее, суть праведности заключается в том, что жена следует воле мужа. So see, Krishna himself has given the order that everyone should chant his holy names all the time. И сам Кришна повелел, чтобы все воспевали его святые имена. In Gita he said, Сататам киртьянто мам ятанцасча дидабартаха намас янтасча мам бхактя нитьяюкта упасате. Oh, the great devotees, they are engaged in always chanting my glories. И Кришна говорит, великие преданные всегда заняты воспеванием моих святых имен и прославлением меня. So, we should follow the instruction of Krishna. This is the highest dharma. Поэтому высшая дхарма для Пракрити будет следовать наставлениям Пуруши, самого Шри Кришны, и повторять его имена. Again, Vallabha Bhatta's desire to be recognized was thwarted. И снова, то есть, вот эта попытка Валлабха Бхатты прославиться, как-то самоутвердиться среди вайшнавов, завершилась как-то ничем. So during this whole time, Валлабха Бхатта had been visiting every day Гадарапани. Но в течение всех этих дней Валлабха Бхатта ежедневно приходил навестить Гададхара Пандита. He would bring him gifts and be very humble and try to make a friendship with him. Он пытался наладить какие-то дружеские отношения с Гададхара Пандитом, навещал его, приносил ему какие-то подарки, подношения. And then finally, after some days, his real intention manifested. И через какие-то дни его истинные намерения наконец-то проявились. Oh, Gadadhara Pandit. Он сказал, Гададхара Пандит, sit down here and listen to my commentary on the holy name. Присядь. And then he began to read. Присядь рядом со мной, я хочу зачитать тебе свои комментарии на святые имена. И стал зачитывать тут же. So, Gadadhara Pandit is very, very humble. Gadadhara Pandit по природе всегда был очень смиренным и кротким. He did not want to displease this elderly pandit. Он не хотел проявлять неуважение к этому старшему пандиту. But at the same time, he was thinking, some fear came in his heart. С одной стороны, он не хотел быть неуважительным и вести себя невоспитанно. С другой стороны, ему было грустно, потому что он почувствовал какой-то страх закрался в его сердце. So it's important to understand why. He was not afraid of Mahaprabhu. He was thinking, oh, Chaitanya Mahaprabhu, he knows my heart. So he knows that I don't want to do this. But I am concerned that his associates, who are very strict, they will criticize me for this. Он понимал, что он не боялся читания Махапрабху, он знал, что Махапрабху знает мое сердце, и он знает, что я никогда не ослушаюсь его добровольно. Но просто он был не был уверен, что остальные спутники Махапрабху, что они проявят такое, как понимание к нему. Он не думал, что они более радикальны в своих принципах и всячески избегают этого Валабхабату. И они могут осудить меня очень строго, что я слушаю его комментарии. The associates of Mahaprabhu began to be distant from Gadadhar, and also Mahaprabhu neglected him. И, конечно же, когда все как-то все прознали о том, что Дада Пандит слушал комментарии Валабхабаты, преданные стали избегать его, и Махапрабху тоже как-то проявил такую, стал сторониться Гададра Пандита. But then after a few days, Vallabhacharya had a realization. Через несколько дней до Валабхачари дошло. Here I am, trying to impress Mahaprabhu and his associates. Why? Because I am simply proud and arrogant. Он подумал, действительно присмотрелся к себе, поразмыслил о своем поведении, своих помыслах, подумал, да что же я делаю? Я пытаюсь самоутвердиться среди читания Махапрабху и этих возвышенных вайшнавов, доказать им что-то, что я чего-то стою. And pride is a symptom of ignorance. Действительно, в моем сердце заселилась гордыня. And I'm so ignorant that even though the Lord was trying to be merciful by cutting down my pride, by neglecting me, but I was thinking that he was against me. О, как же грустно. Господь постарался... He was being kind, but I thought he was against me. Я неверно интерпретировал доброту Господа, который пытался излечить меня от моей гордыни, обрубая мои попытки навязывать всем свои комментарии, а я не увидел это в правильном ракурсе. Я подумал, что это было враждебное отношение к себе. Я расценил совершенно неверно милость. О, как же стыдно. Я поступил очень-очень глупо. И мне следует извиниться за свое поведение. So then... Vallabhabhatta, he came before Mahaprabhu and he gave his pranams. И Валабхабата отправился прямиком к читанию Махапрабху, поклонился ему. He said, "My Lord, I am so ignorant that I thought that you were against me, but actually it was because of my pride. And just as Sri Krishna has very mercifully cut the pride of Indra by lifting Govardhan Hill." So in the same way, you were cutting my pride, and now I recognize that this was your mercy upon me. Please forgive me. Валабхачарья поклонился читанию Махапрабху и сказал, «О мой Господь, я настолько ослеп от гордыни, стал настолько невежественным, что я даже не распознал, что ты протягиваешь мне милостиво руку помощи, пытаясь обрубить мою гордыню». И я продолжал строптиво себя вести, не понимая, что я нахожусь во тьме, невежество. Я хочу извиниться за свое недостойное поведение. Vallabhacharya told Mahaprabhu previously, I have written a commentary that surpasses the commentary of Sridhar Swami. Потому что ранее Валабхачарья сказал читанию Махапрабху, я написал комментарии на Шримад Бхагаватам, которые превосходят комментарии Шридхар Свами. But Mahaprabhu had told him, anyone who doesn't accept the Swami is a prostitute. Swami means also means husband. A wife who doesn't follow husband is like a prostitute. Махапрабху тут же обрубил его на корню. Он сказал, любой, кто не следует с вами, проститутка, потому что Шридхар Свами, с вами это титул, но с вами это также слово муж на санскрите. То есть жена, не следующая мужу, она не путевая. Now Vallabhabhata had surrendered to Mahaprabhu. Mahaprabhu was so kind, he did not even acknowledge, yes, you were proud and I have smashed your pride. He said, you are a great Vaishnava and you are a great scholar. So when a person has these two qualities, how is it possible for pride to come in the heart? И Махапрабху не стал его журить и говорить, вот я же тебе говорил, я же вам говорил, что вы в заблуждении, в гордыне. Он сказал, да вы великий Вайшнав, вы великий ученый, как гордыня могла закрасить ваше сердце? Это точно неправда. So Mahaprabhu was very gentle and loving to him and did not try to diminish him in front of the others now. То есть Махапрабху не стал его дисциплинировать в присутствии других. Corrected. Так как тот сам проявил осознание своей вины, Махапрабху сейчас повел очень себя великодушно с ним. But Mahaprabhu said, now you have begun your commentary and you should complete it, but you should follow the line of Sridhar Swami. It is only by his mercy that we understand Srimad Bhagavatam. Но затем Махапрабху посоветовал Валабхачарья, вы уже начали работу над комментариями, продолжайте ее, конечно же, но старайтесь руководствоваться авторитетом Шридхар с вами, потому что лишь по его милости мы можем осмыслить Шримад Бхагаватам. So then Mahaprabhu sent Jagadananda and Swarup Damodar to bring, he said, go and bring Gadana Pandit. И позже уже он послал Джагадананда Пандиту и Сваруп Дамодара за Гадахар Пандитом, сказал, призовите его сюда, ко мне. So, as you know, Jagadananda Pandit, it's his nature that he is very fiery, and if Mahaprabhu will not accept his service, he'll become very contrary and show the equivalent of man. Те из вас, кто слышали о славе Джагадананда Пандита, знаете, что по природе у него очень вспыльчивый характер. Если Махапрабху отказывается принимать служение Джагадананда Пандита, он всегда будет вести себя очень, начнет капризничать, вредничать, вести себя строптиво и проявлять ман, то есть обижаться очень сильно. And this type of love is also not unknown to Swarup Damodara Goswami because he's the incarnation of Lalita Sakhi. Ну, это очень вспыльчивый, горячий характер. И это знакомо Сварупу Дамодару, который является инкарнацией самой Лалиты Саки. So it wasn't by accident that Mahaprabhu sent these two personalities to now bring Gadadhar. И не случайно Махапрабху выбрал именно этих двух, чтоб они привели Гададар Пандита к нему. So as they were walking on the way, Сварупу Дамодара was saying, oh, you know, if Mahaprabhu will neglect Jagannanda like this, then he'll become quite upset. But Mahaprabhu has treated you very unfairly. You have not done anything wrong, and still he has neglected you. But still, you have not protested at all. И пока они шли так втроем к Чайтанье Махапрабху, Сваруп Дамодар стал подливать масло в огонь и сказал: как удивительно, как кротко, терпеливо ты все сносил вот это поведение со стороны Чайтанье Махапрабху. Если бы Махапрабху так обошелся с Джагадананда Пандитом, он бы терпеть не стал, он бы тут же все ему высказал. Гадада Пандит said, it would not be appropriate if I were to speak to him as if I were his equal. Гадара Пани сказал, с моей стороны было бы совершенно неуместно отвечать как-то Чайтанье Махапрабху на равном уровне, как будто бы я ему равный. When Gadara Pandit arrived there, he gave pranam. Когда Гадара Пандит прибыл к Чайтанье Махапрабху, он предложил поклоны. Mahaprabhu said, I have treated you very unfairly. И Махапрабху сказал, я очень несправедливо обошелся с тобой. But still you did not protest. Но все же ты не стал роптать. So your mood is just like Rukmini. Ты проявил такое же настроение, как у Rukmini. When Sri Krishna was teasing Rukmini with cruel words, then she did not protest, but she glorified him. Что когда Кришна... She just became upset. She was crying, but she remained humble. And then she was glorifying him. Когда Кришна дразнил Рукмини очень жестокими шутками, она не стала отвечать на его жестокость. Она расплакалась, но позже она прославила его. She did not manifest any anger. Она не проявила никакого гнева в его адрес. So Mahaprabhu said, I tried to provoke you, but you remained calm and peaceful. So by this you have purchased my heart. Махапрабху сказал, я попытался спровоцировать тебя на гнев. Но ты не поддался на эту провокацию. Ты тем самым ты покорил мое сердце. So in this way, Gadadhar Pandit is also teaching, giving many teachings to us. Gadadhar Pandit преподносит множество уроков нам с вами. For example, when he did not recognize Pundarika Vidyanidhi. Первый урок, когда он не распознал великого вайшнава в лице Пундарика Видьянидхи. He was teaching us Vaishnavera Kriya Mudra Vigna Nabujai. Even a very learned person cannot understand the words and the activities of a pure Vaishnava. Он донес до нас важный урок того, что даже очень ученый, разумный человек не может распознать чистого Вайшнава. Pure Vaishnava can only be recognized through the hearing process, through the ears, and only by that Vaishnava's mercy. Чистого Вайшнава можно познать только по милости чистого Вайшнава, только благодаря слушанию ему, Шраваной. And now, Gadara Pandit is teaching us how to purchase the heart of Chaitanya Mahaprabhu. А сейчас в этой лиле Гадара Пандит обучил нас секрету тому, как покорить сердце Шри Чайтаньи Махапрабху. That in all situations, whether one is treated justly or especially if one is treated unjustly, but one should be tanada pisunichena, more humble than a blade of grass. Как культивировать в себе смирение, то есть при всех обстоятельствах, даже с кем-то, если с нами поступает несправедливо, и в особенности, даже если поступает несправедливо и жестоко, мы должны уметь терпеть и проявлять истинное смирение. By this one can purchase the heart of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Потому что вот этим Истинным смирением мы можем покорить сердце Чайтани Махапрабху. Some person say that Gadadhara Pandit is in the mood of Rukmini. Некоторые считают, что Гадада Пандит находится в настроении Рукмини. But this is not a fact. Mahaprabhu only said your mood is like Rukmini. It was another provocation. Но это неправильная трактовка этой лилы, потому что когда Махапрабху сказал, у тебя такое же настроение, как у Рукмини, это было тоже еще следующая провокация. The truth of the bhava of Gadadhara Pandit is extremely profound. Потому что истина о настроении Гадада Пандита очень глубокая. Is Gadadhara Pandit in Bhamya Bhav, the contrary mood, in unsubmissive mood, or Dakshinya Bhav, the submissive mood? Как понять настроение Гадада Пандита? Он в строптивом настроении, Бхамьята Бхава, или Дакшинья, в покорном настроении? Mm. Is Radharani in Bhamya Bhava or Dakshinya Bhava? В каком настроении? Submissive or contradictory? Что касается самой Радики, она в каком настроении? Строптивом или покорном? The truth is this. Истина о его настроении. Высшая бхакти – это то, что благоприятно для Шри Кришны. So Radharani's mood is only what pleases Krishna the most. Поэтому настроение Радарани – это то настроение, которое доставляет больше всего радости Шри Кришне. Otherwise, she has no mood of her own. У Радики нет своего настроения. Her everything is only what is favorable for Krishna. Потому что она живет ради Кришны. Кришна – это ее все. So, because the contrary mood gives more pleasure to Krishna in Brajalila, so in Brajalila, Radhika manifests the Bhamya Bhav. И так как в Кришна-лилах во Врадже строптивое настроение героини Радики доставляет большее удовольствие Кришне, то там Радика проявляет строптивость. And because in Gauralila, Mahaprabhu has come to relish Bhakta Bhav, the mood of a devotee, and spread devotional service to others, therefore the most favorable mood fulfilling the desires of Krishna in Krishna-lila is Dakshinya Bhav, the humble, submissive mood of a surrendered devotee. Но так как в Гора-лиле, так Кришна пришел осмыслить иное настроение, он пришел почувствовать себя бхактой Господа, то самое уместное настроение для поддержания этой миссии и его попытки – это настроение предельного смирения и кроткости, достойного истинного вайшнава. So we cannot say Radharani's mood is this in Braj Lila and it's something else in Gaura Lila. Her mood is always anukulyena Krishna anudashilam bhakti uttama, whatever it takes to please her beloved. Поэтому неразумно пытаться приписать какую-то определенную категорию настроения Радики Гададар Пандита, это Бхамья Бхава или Дакшиня. У нее то настроение, которое самое уместное для радости ее возлюбленного и уместное для его лил. Вот то настроение она и принимает. As Radharani herself has said, Asrishava padratam pinashtu mama darshanam mama hatam karoto va yatatata va vidadatalam tato mat pranana tastu sa eva na para. See, Krishna may make me fortunate by embracing me, or he may break my heart by disappearing from me. He can do as he likes, but still He is my prananath, the lord of my prana. Что Радика говорит, что Кришна может осчастливить меня, зажав меня в крепких объятиях, или может разбить мое сердце, исчезнув, оставив меня. Но неважно, как он поступает, он всегда мой прананат, он мое все. So this is the profound praying of Gadadhara. И вот это мистерия любви, тайна любви Гададхара Пандита. Then Vallabha Bhatta, he approached Gadadhara Pandit, realizing that he'd made some problem for him, and he requested, "Please accept me as your disciple." И вот позже Vallabha Bhatta, осмыслив свою ошибку, то, что он тоже создал нехорошие обстоятельства из-за своей настырности вот этой, он вовлек Гададхара Пандита в нехорошую ситуацию, он извинился перед ним и попросил дать ему духовное прибежище и стать учеником Гададхара. Previously he had been serving Krishna as a Balagopal in the parental mood, and now by the association of Mahaprabhu and his devotees become attracted to the Yugal Seva in Madhurya Rasa, the service of Radha Krishna in the romantic mood. То есть в своей прошлой духовной практике он поклонялся Кришне с ракурса родительской любви, в ипостаси Балагопала. Но сейчас, благодаря общению с вот этими возвышенными вайшнавами, свитой Чайтани Махапрабху, всех находящихся в этой Мадурья расе, он проникся вот этим чувством Мадурья расы и желанием служить Кришне. Ганадапани said, I am not independent. And he requested Mahaprabhu, and Mahaprabhu told him, you should give initiation. So this is very significant. This is the only time we see that Mahaprabhu told someone, you should give initiation among his associates. И Гадада Пандит, не желая проявлять никакой независимости, он сказал, я должен попросить позволения у Чайтани Махапрабху дать вам инициацию. И Махапрабху одобрил. И вот это очень значимо, потому что это единственный прецедент того, что Махапрабху кому-то из своих близких спутников дает наставление дать инициацию. So sometimes in the line of Gadadhara Pandit, some persons say, oh, our line is the main line, because only Mahaprabhu told him. But there are stories also that Mahaprabhu has told Saranga Thakur to initiate. Ну и поэтому иногда вайшнавы в этой традиции линии Гадада Пандита, они вот этим как-то хвастаются, говорят, вот это наша линия единственная, аутентичная, потому что Махапрабху повелел Гадада Пандиту дать инициацию. Но есть другие истории, что Махапрабху дал наставление Саранге Такуру дать инициацию, и есть другие истории. So, Адвайта Ачарья Нитянанду, many associates of Mahaprabhu, Srila Rupa Goswami and so on, they have given initiation. One should not get into use this evidence to make a sectarian spirit. То есть нельзя использовать вот этот проман, вот этой истории, чтобы создавать какое-то сектантское настроение, потому что Шри Нитянанда Прабху, Адвайта Ачарья, Рупа Госвами, они все давали инициацию. Because Mahaprabhu has said, Yei Krishna Tattva Sai Guru Hai. One who has realized Krishna in Tattva, he is Guru. Что Махапрабху сказал, тот, кто осмыслил Кришну, Кришна Таттву, он истинный гуру. So, one day, Mahaprabhu, Bhumira Uparabasi Nijanaki Bhumileki, Ashru Ganga Netrabahi Kechuvenideki. Mahaprabhu was sitting on the ground and he was writing in the sand with his finger. And the tears were flowing from his eyes like the Ganges in such a way that he could not see anything. Однажды Махапрабху сидел на земле, водил пальцем по песку, и слезы такими потоками струились из его глаз, как будто бы Ганга, что это пелена слез застилала его взор, он ничего не видел вокруг себя. And as he was moving the sand with his hand, he touched something. И пока он водил пальцем по песку, он наткнулся на что-то твердое. He called Gadadhara. Oh, Gadadhara. Он стал звать Гададхара. Гададхар. If I give you something, will you accept it? Если я тебе подарю что-то, ты примешь мой дар? Гададхара Пандит сказал, конечно же, с величайшим почтением я приму твой дар. А что ты хочешь мне дать? Махапрабху сказал, я хочу подарить тебе свое сердце. And he moved the sand, and there in the sand was Gopinath. Он стал раздвигать руками песок, и из песка появился Гопинатх. And Mahaprabhu gave this deity of Gopinath, and Gadadhara Pandit began to worship him in the garden of the famous Yameshwara Mahadev temple. That is called Yameshwara Tot, the orchard of Yameshwara Mahadev. And so that deity became famous by the name Tota Gopinath. И Махапрабху стал раскапывать это божество Гопинатха из песка и подарил этого Гопината Гададхара Пандиту, который стал поклоняться, установил это божество в саду Тот, Ямешвара Тот, и после этого это божество по сей день находится там и зовется Тота Гопинатх. So, who is Gopinath? Кто такой Гопинатх? Sometimes people say Nath means Lord, so Lord of the Gopis. Некоторые говорят, Нат это повелитель, господин Гопи Натх, то есть господин Гопи. But you should think it means Gopi Prananath. Oh, all the prans, twai dritashavas tam vichinate, all the prans of Gopis, all their senses and mind are living and they've been offered completely to Sri Krishna. То есть, ну, нужно понимать, что это Гопи Прананат, что это Гопи поклоняется Шри Кришне всеми своими нитями праны. Or, Nat means Natati, he begs. That person from whom Sri Krishna himself is begging for mercy, Gopinath, who is begging for the merciful glance of Radhika. Гопінат. Над, над – це той, хто випрашує. Тобто, це Кришна, випрашуючий милість у Гопі, у Шриматі Радіки, милість її ласкового взора. О Гопі Ясенатаха, he whose pran is a Gopi. All Krishna's prans are offered to Radhika. І Гопінат, тот, чия прана – це Гопі, тому що Кришна живе Радікою. Dekh diya radhe rakaya pran boliya kandai kanan ka Krishna said oh Radhika please give me your darshan and save my life Krishna сам сказал Радика одари меня даршаном и спаси мою жизнь пожалуйста So that is Gopinath Спаси меня от смерти вот это и есть Гопинат Now Gadadhar Pandit he began to serve Gopinath there in the Yameshwar Tal И Gadadhar Pandit стал служить с того дня кто-то Гопинатху в Yameshwar Tote And every day he used to give class on Srimad Bhagavatam. Каждый день там он давал класс по Шримад Бхагаватам. Especially you can see in the post which was announcing this class today, there's a painting. It's a recently made painting, but it's based on an original, it's a copy of an original painting that was made by the personal artist of King Prataparudra Maharaj, the king of Orissa. И те из вас, кто видели объявление сегодняшней трансляции на Фейсбуке, вы увидели картину, которая является современной копией древней картины, написанной придворным художником царя Пратапарудры Махараджа. So there you can see Chaitanya Mahaprabhu sitting with Nityananda Babu, Saurabh Damodar, Raya Ramananda. И там изображены Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Swarupa Damodar, Rai Ramananda, Paramananda Puri, Paramananda Puri, Sarvabhauma Bhattacharya, servant Govinda, Govinda, sluga Chaitanya Mahaprabhu. On the right side of the painting, just arriving there, you can see he's just taken bath in the lake Narendra Sarova, and he's hanging up his cloth. That is the Srila Haridas Thakur, with the beard. Справа с бородой, только прибыв, вернувший с омовения с озера Нарендра Саровар, стоит Харидас, Шрила Харидас Такур. So this is a painting by the artist of the King Prataparudra Maharaj of Gadadhar Pandit, that you can see one person is giving, sitting before the Bhagavatam, that is Gadadhar Pandit. А тот, кто дает, сидит со Шримад Бхагаватам, это Гададхар Пандит. И вот эта картина была нарисована придворным художником царя Пратапарудры Махараджа. On the steps on the bank of Narendra Sarova in Jagannath Puri. Они сидят на ступеньках на берегу Нарендра Саровара в Джаганатхапуре. And you can see on the bottom of the painting someone in very nice clothing is doing Dandavat Pranam lying down. А человек, который лежит в Дандават Пранаме, внизу картины. So the king of Orissa told his artist, you paint me at the bottom, giving Dandavat Pranam to Mahaprabhu and all of his associates. Это сам царь, потому что царь попросил своего художника добавить царя туда, распростертого в Дандават, в поклоне в таком, на земле, перед этими великими личностями. So this is the eyewitness painting. То есть эта картина написана современником Гададхар Пандита Чайтаньи Махапрабху. It is very dear to all us Gaudiya Vaishnavas. Мы, Гаудия Вайшнавы, дорожим этой картиной. So, Mahaprabhu and his associates used to come and hear Gadadhar Pandit explaining Srimad Bhagavatam. То есть Чайтанья Махапрабху любил слушать пояснения Гададхар Пандита по Шримад Бхагаватам. Hundreds of times even. He would hear him describe the pastimes of Dhruva Maharaj and Prahlad Maharaj. Он готов его был слушать вечно, снова и снова, сотни раз. Он мог слушать пояснения о лилах Друва Махараджа, Прохлада Махараджа из уст Гададхара Пандита. And especially the beautiful pastimes of Krishna and Gopis in the 10th canto of Srimad Bhagavatam. В особенности, конечно же, он дорожил лилами Радхи и Кришны в Раджа Гопи, описанными в 10-й песне Шримад Бхагаватам. And then this was during the day, and in the night time, Mahaprabhu used to go to the Gambira. То есть днем он проводил время с Гададхар Пандитом, слушая его пояснение Шримад Бхагаватам, его комментарии, а ночью он уединялся в Гамбире. And there in the Gambira, in the company of Sword Damodar and Rai Ramananda, then Mahapu used to practice what he had learned from Gadadhar Pandit, that is, playing the role of Radharani. То есть днем он получал наставления Гададхара Пандита, а ночью в уединении с Рой Раманандой и и Сварупа Дамодаром он практиковал услышанное от самой Радарани, практиковал, как быть Радикой. And afterwards, then he would go and visit again Gadadhara Pandit at Tota Gopinath. А днем он возвращался, опять навещал Тота Гопинат и слушал Гададхар Пандита. So this is the life of Mahaprabhu in Jagannathpuri. Так, такова была жизнь Чайтаньи Махапрабху в Джаганатхапуре. I have heard from Srila Gurudev about the nectar of the inner life of Mahaprabhu in Puri. Я слышал из уст Шрилы Гурудева о нектаре внутренней жизни Чайтаньи Махапрабху в Джаганатхапуре. You should know that when Mahaprabhu he was in Puri, he used to go to different places and be in different moods. Нужно понимать, что когда Чайтанья Махапрабху жил в Джаганатхапуре, в разных местах он находился в разных настроениях. If Mahaprabhu went to the Jagannath temple, когда Махапрабху заходил в храм Господа Джаганатха, he would see Lord Jagannath, and he would see Baladeva and Subhadra, and upon seeing them, he would be thinking, "I am Radharani, and I have, what am I doing here in Kurukshetra?" Когда он на алтаре видел Джаганатха, но рядом с ним Баларама и Субхадру, он ощущал себя Шримати Радикой, которая оказалась на поле Курукшетры. Because during Vrindavan Lila, Subhadra was not born. Потому что во время Вриндаванских лил Субхадра еще даже не родилась. She's daughter of Vasudeva and Devaki was born later. Это дочка Васудева Деваки, которая родилась позже. So Radhika met Jagannath, that is Krishna, Baladeva and Subhadra only in Kurukshetra. Поэтому Радика видела ее вместе с Баларамом и Кришной только на Курукшетре во время солнечного затмения. So Priyaso Yam Krishna Sahasri Kurukshetra Militastha Hamsaradam Tabidam Ubaya Sangam Sukam. Oh, even though there is a happiness in meeting with Krishna, but my heart is not satisfied. Радика там сказала: да, я рада видеть Кришну, но все же мое сердце как-то не испытывает полного удовлетворения. I don't want to see Krishna here dressed as a prince, surrounded by opulence and chariots and horses and soldiers and elephants in Kurukshetra. I want to be with him in Vrindavan, where he's playing his beautiful flute in the fifth note, in the beautiful kunjas on the bank of Jamuna. Радике было больно видеть его тут, на Курукшетре, в облике принцев, в окружении этих армий и всех старших, и всех этих членов династии Яду. Ей хотелось быть с ним, с Кришной пастушком на берегу Ямуны, в рощах Вриндавана, где его волосы украшены павлиньим пером, и в руках у него всегда флейта, на которой он играет. So Chaitanya Mahaprabhu could not be fully satisfied in the darshan of Jagannath Baladev Subhadra in the Shrimandir. Поэтому такой даршан был болезненным для Чайтаньи Махапрабху, не приносил ему полного удовлетворения. Sometimes Брамадеки Яханади декитаха мане калинди Махапрема веш прабу наче пори канди. Sometimes Mahaprabhu would see a river, or in Puri he would see the ocean, and mistake it for the Jamuna. Когда Махапрабху видел реку или, например, в Джаганатхапуре океан, он иногда принимал их за реку Ямуну. He would see Krishna playing in the Jamuna. По ошибке он видел, как Кришна играет в водах Ямуны. So Mahaprabhu ran and jumped into the ocean, but Krishna would also disappear there. И так бывало, Махапрабху, пытаясь догнать Кришну, приблизиться к нему, он забегал в воды океана, и вдруг Кришна исчезал оттуда. So he could not be fully satisfied. Поэтому это тоже не приносило ему полного удовлетворения, вот эти состояния. When Mahaprabhu went at night in the Gambira, когда Махапрабху уединялся в Гамбире по ночам, then in the company of Sarup Damodar and Rai Ramananda, he would think, this is Lalita and Vishakha, and I am Radhika. And he would experience Mathura Viraha, the separation that Radhika felt when Krishna was taken from Vrindavan by Akura to Mathura. Он, сидя в окружении Сурупа Дамодара и Рай Рамананды, воспринимал себя Радикой в окружении Лалиты и Вишаки. Он испытывал Мathura Viraha, чувство разлуки с Радики, болезненные чувства разлуки с Кришной. But so in all of these places, Mahaprabhu was relishing the bhavs of Radhika, but the bhavs of that Radhika was not fully satisfied. То есть во всех этих состояниях и местах он испытывал эмоции Шримати Радики, но многие эти эмоции были болезненными. But when Mahaprabhu used to go to Yameshwara Tot and see Tota Gopinath there, oh, he would see Krishna playing upon his flute in Vrindavan. Лишь находясь в Тота Гопинатхе и глядя на Гопината, Махапрабху ощущал, что он Радха, которая находится вместе с Кришной у Ямуны. So Mahaprabhu was so satisfied to go there to Gopinath. Вот это был очень радостным даршаном и радостным состоянием для читания Махапрабху, поэтому он так любил посещать это место. What is Vigraha, the deity? Что такое Виграха, божество? Acharya Vishnu Shila Adiye Guru Shunarabhati. That one should not think the deity is stone. Не следует думать, что божество — это камень. First see Krishna appears as the Ishtadev in the heart of a devotee. Как проявляется Виграха? Изначально Кришна проявляется в сердце чистого вайшнава. And then that devotee from his heart manifests outwardly the deity, so that others may also have his darshan and serve Krishna. А чистый вайшнав уже потом из своего сердца проявляет вот это божество в форме там металла или камня или так далее в этом мире, чтобы другие тоже могли созерцать Кришну. So in the same way, this Gopinath has come from the heart of Chaitanya Mahaprabhu. Таким образом, Гопинат проявился из сердца Чайтанья Махапрабху. Someone may ask, why is Gadadhar Pandit not going every night in the Gambira? Кто-то может спросить, а почему Гададхар Пандит не ходит в Гамбиру ночью? So the reason is this, that if an actor is playing a role, first he has to learn how to play the role from the director of the drama. And then, in the evening, he goes on the stage and performs that drama. But the director cannot be on the stage, he has to be in the wings. Ответ на это следующий, потому что если актер репетирует свою роль для спектакля, он должен вначале пройти обучение, получить все наставления от режиссера, как правильно сыграть эту роль. Но когда начинается само представление, режиссеру уже не место быть на сцене. Режиссер должен прятаться за кулисами. So in the same way, during the day, Mahaprabhu goes to Tota Gopinath and hears Srimad Bhagavatam from Gadadhar Pandit. That means Radharani herself is teaching him about her own feelings. И поэтому Махапрабху навещает каждый день Гададар Пандита и получает от него наставление о том, о эмоциях Радики, что переживает Радика, что она чувствует, как она себя ведет. Because prema cannot be expressed openly in words. Любовь невозможно выразить словами напрямую. So Radhika in Krishna Lila has no chance to directly teach Krishna about her love. Поэтому в Кришна Лилах у Радики нет возможности поведать Кришне напрямую о своей любви. The two of them, on the pretext of being the pandits of Srimad Bhagavatam, they sit together. And she's not openly telling, but we are reading this book and she's explaining the book. And Krishna is hearing and learning about Radhika's inner moods. То есть она не может в Кришна-лилах открыто рассказать о своей любви, но тут сейчас они встретились, Радха и Кришна, в облике двух вайшнавов. И один вайшнав рассказывает другому Катху и Шримад Бхагаватам и поясняет, комментирует. И сейчас у Радхики под этим предлогом есть возможность рассказать о всех нюансах своих переживаний Кришне. But there's a difference between the gyan and anubhav, knowing them and realizing them. Есть огромная разница между теорией и реализацией. То есть можно что-то знать, но когда ты прочувствовал это уже совершенно другое. So in the evening time, then Krishna on the stage of the Gambira plays the role of Radharani to realize her moods, along with the guidance of her associates. Лалита и Вишака in the form of Swarup Damodara and Roy Ramananda. И поэтому, то есть, днем Махапрабху учится у Радики, а вечером он репетирует то, что он проникается этими эмоциями воистину, находясь со Swarup Damodaram и Roy Ramanandai, то есть Лалита и Вишака и Радха. So Gadadhar Pandit cannot be on the stage, because then there will be two Radharanis and Mahaprabhu will not be able to manifest his mood of playing the role of Radharani. То есть ночью Махапрабху играет уже роль полностью Радарани, поэтому неуместно Гададхар Пандиту присутствовать в Гамбире. Там не может быть две Радарани одновременно. So the Krishna said, Radhikara Prema Guru Amishishanat, the Prema of Radharani is my guru. Кришна Дас Кавираджа Госвами описывает, Кришна говорит, что любовь Радики — это мой гуру. So during the day, Gadara Pandit is the teacher of Mahaprabhu, speaking Srimad Bhagavatam. And in the evening time, in the Gambira, Mahaprabhu is doing his homework. Днем Гадара Пандит — учитель читания Махапрабху, рассказывает ему Шримад Бхагаватам и учит ему тому, что испытывает Шримати Радарани. Then when... А ночью Махапрабху делает свое домашнее задание, то есть он репетирует то, как быть Радарани. Then when the student has thoroughly understood and realized the subject, then he has to present his thesis to his professor. После того, как студент осваивает какой-то предмет, то он должен защитить диплом, сдать дипломную работу профессору. So then, Mahaprabhu, he realized the beauty of Krishna through the eyes of Radharani and manifested his thesis in the form of Gopinath and presented the thesis to his professor. И когда Чайтанья Махапрабху наконец-то уже овладел чувствами Радарани и увидел Кришну с ракурса ее восприятия, он тогда и увидел Гопинатха, и вот этот Гопинат Виграха и стал дипломной работой Чайтанья Махапрабху. Он сдал эту дипломную работу своему профессору Гададхар Пандиту. So Mahaprabhu is so happy. No, he is not so happy when he goes to Jagannath temple, when he will fall in the ocean, when he's in the Gambira. But when he goes to the lotus feet of Tota Gopinath, then Mahaprabhu is so happy. Поэтому самое счастливое состояние, время для читания это Махапрабху, это не когда он заходит в храм Господа Джаганата или идет к берегу, там тонет в воде океана, а когда он находится у лотосных стоп Тота Гопината. Even when Mahaprabhu went to Vrindavan, he was not so pleased. Даже когда Махапрабху навестил Вриндаван, он не испытывал такой радости. Why? Bibrajat tilaka kalinda thaniyani roga nilam varo janchat kanchan champakaru chirao nana rasullasini krishna prema payoda reina rasadena tanta sammohini gopendat mitavala vaj virtera deva vrindatavi. Because that forest of Vrindavan, when Krishna goes there, he sees Radhika everywhere. Потому что когда Кришна заходит в рощу Вриндаван, он повсюду видит Радху. The mustard flowers are like Radhika's tilak. Цветочки на стеблях горчицы, они похожи на тилаку Радхики. The blue waves of Jamuna are like Radhika's skirt. Голубые волны Ямуны, они как складки на юбке Радарани. The champak flowers are like Radharani's golden complexion. Цветочки champak своим цветом напоминают цвет тела Шримати Радарани. The clouds gathered in the sky are like the mass of Radharani's curling hair. Облака, собравшиеся на небесах, подобны копне кудряшек Шримати Радарани. Vijayate Radeva Vrindavati. This forest of Vrindavan is Radhika, manifestation of Radharani herself. Потому что лес Вриндаван — это проявление самой Шримати Радарани. Ani radidoyaman moramana Vrindavan mani bani eka kori mahani. Radharani said, my heart and Vrindavan are one. Сама Радика провозгласила, что ее сердце и Вриндаван — это одно целое. Vrindavana ki brikshiku maramana jane koi dar dar au pat patapi radhe radhe hoy. In Vrindavan, on every leaf and tree, there the name you will see the name Radhe Radhe. По Вриндаване можно найти имена Радхи на каждом на стволе каждого дерева, на каждом листике. So if Mahaprabhu will spend more time in Vrindavan, which is completely Radhamoy, then his mood of the vishay of rasa, oh, I am Krishna, will come back. Если Махапрабху останется надолго в рощах Вриндавана, видя вокруг себя все время Радарани, то начнет просыпаться его ощущение себя Кришной. So, though he was very pleased to go to Vrindavan, and there he discovered Radhakund, but he returned quickly to Jagannath Puri after only about 10 days. Несмотря на то, что он с нетерпением ожидал визита во Вриндаван, и там он разыскал Радакунду, все же он вернулся обратно очень быстро, он провел всего лишь 10 дней во Вриндаване. 10 days that he's staying in Vrindavan, of course, the journey took some months. Конечно, путешествие заняло гораздо больше, чем сам визит во Вриндаван. So, Mahaprabhu is very much overjoyed to go to the lotus feet of Gopinath. Махапрабху неописуемо счастлив, когда он находится у лотосных стоп Гопинатха. And on each side of Gopinath, there you see, on the Krishna's left side, Radhika, and on the right side, Lalita. По левую сторону от Гопинатха стоит Радика, а по правую Лалита. But the marvelous speciality of this Gopinath temple is that Radhika and Lalita are black, same as Krishna. И удивительная характеристика вот этого этих божеств в том, что Радика и Лалита, они темные, как Кришна. Lalita is even playing a flute. А Лалита даже играет на флейте. That means that sometimes Radha and Lalita, they're so absorbed in thinking of Krishna that their complexion becomes black. Это указывает на то, что иногда Радха и Лалита настолько погружаются в мысли о Кришне, что они становятся, приобретают его цвет тела. And they begin to play a flute, Krishna Oham. I am Krishna. Look at how I walk. Их овеш, погруженный в Кришну, настолько глубок, что они начинают чувствовать себя Кришной. Кришна Хам. Я Кришна. Посмотрите, как красиво я хожу. Шукадев Госвами has described this alankar, bhav alankar called Leela, where gopis begin to imitate Sri Krishna's Leela, being completely absorbed in him. In the Rasa Lila in Shrimad Bhagavatam. Шукадева Госвами описал эти состояния Бхава Аланкары в Раджа Гопи во время Раса Лилы, когда гопи разыскивали Кришну по лесу везде. So, Krishna said, Yaya tamam prapadyante tangstatai vabhajana. I reciprocate. So now, in Gaur Lila, by the mercy of Radhika and Lalita, as they have become black, now Krishna has become golden in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И Кришна всегда отвечает взаимностью, поэтому тут в этой лиле Радика и Лалита потемнели, стали темными, как Кришна, а Кришна стал золотого цвета в облике Чайтаньи Махапрабху. And he's coming to see the Gopinath with Lalita and Radhika, who are all they are in that mood. They have become black and playing flute. И он с радостью каждый день навещает Гопинатха, который стоит в окружении Лалиты и Радики, которые полностью погружены в мысли о Кришне. Srila Kavikarnapur has said, although Gadadhara Pandit is incarnation of Radhika, but one name of Lalita is Anuradha, who follows Radhika. So when Radhika became Gadadhara Pandit, then Lalita followed Radhika and entered into Gadadhara Pandit. So Lalita is also present in Gadadhara. Хотя все считают Радику, Гададра Пандита это Сакшат Радика, сама Радика, но Кришна Дас, Кавирадж Госвами. Кавикарнапур поясняет, так как Лалита неразлучна с Радикой, она всегда следует за ней как тень, поэтому она называется Анурадха, следующая за Радхой, что она никогда не останется без Радхи, поэтому считается, что частично и Лалита присутствует. Потому что не может быть Радхи без Лалиты, значит, Лалита тоже частично присутствует в Гададхара Пандите. So, some persons say, why is it that Chaitanya Mahaprabhu had to go to South India, to Rajamahendri, to Vishakhapatnam, to take shelter of Ramananda Rai, to learn about Radharani's Bhav, when Swarup Damodar and Gadadhara Pandit were living with him in Navadvip Dham? Кто-то может спросить, зачем же Чайтанья Махапрабху пришлось отправляться в Вишакхапатнам, на юг Индии, чтобы разыскать Рай Рамананду, чтобы получить наставление о разных нюансах настроения Радхи, когда у него и так уже были и Сваруп Дамодара, и Гададра Пандит. Почему он не мог обучиться настроениям Радхи у них? Well, first of all, Сваруп Дамодара is in the mood of Lalita, and Lalita is the Adhira Pragalba, very impetuous and very bold. Первое, что надо понять, что Сваруп Дамодара, он в полном настроении Лалиты Саки. Лалита очень прямолинейная, очень вспыльчивый характер такой. So, очень Krishna, боевая Krishna всегда. Will not learn about Radhika's bhav from her. И поэтому она не может поведать о настроении Радики, потому что у нее совершенно у нее достаточно другое настроение. And Gadadhara Pandit is himself Radhika. А Гадара Пандит сам Радика. So then, if there will be two Radhikas. Если будет две Радики вместе все время. Mm-hmm. So this is why he had to go to Ramananda Rai, who is in the mood of Vishakha, who was born on the same day, at the same moment of Radhika, and she is a Madhya Nayika. Lalita Saki Guna Ramita Vishakhi. That means all the qualities of Radhika, who is the friend of Lalita, are reflected in Vishakha. То это будет тоже как-то неуместно, если будет две Радики. Поэтому ему пришлось найти Рай Рамананду, который является воплощением Вишакхи, характер которой идентичен характеру Радики. Она родилась в тот же самый день, ту же самую накшатру, как Радика, и они очень-очень похожи. So, because Gadadhar Pandit is Radharani and Lalita is also present there, sometimes she can be in the avesh of Lalita, and then Mahaprabhu can play the role of Radhika, and in the form of Lalita she can support. Поэтому, так как Лалита частично присутствует в Гададар Пандите, иногда Гададар Пандит может входить в авеш Лалиты, и тогда совершенно уместно, если Махапрабху проявляет полное настроение Шримати Радарани, а Лалита играет вспомогательную роль. And when the avesh of Lalita will go away, and she comes back in the mood of Radhika, then see Krishna starts to realize again that he is the Vishaya. Просто находясь... He is Krishna. Для Махапрабху realize he is Krishna. Находясь долго с Гададар Пандит, Махапрабху, если это, он начинает, так как это сакшат Радика сама, то он начинает ощущать себя Кришной, и поэтому он не может долго удерживать вот это состояние настроения Радарани, находясь постоянно с Гададар Пандитом, поэтому он часто удаляется. Но и вот когда вот это авеш Лалиты спадает, и Гададар Пандит возвращается в полное состояние Радики, то это усложняет задачу читания Махапрабху, который пытается познать в полноте себя Шримати Радарани. So, see, Krishna hears from Gadadhar Pandit to learn about Radhika's bhav, then he practices it with Lalita and Vishakha, that is Sword Damodar and Roy Ramananda, in the evening, in the Gambhira, and then he presented his realization, that is the beauty of Krishna through the eyes of Radhika in the form of Gopinath, and on each side of Gopinath is Gadadhar Pandit, because Gadadhar Pandit is Radhika and Lalita both. Поэтому он берет, читание Махапрабху берет уроки ежедневно у Гадара Пандита о том, как чувствовать то, что, как быть Радикой, как чувствовать как Радика. Потом он делает домашнюю работу и репетирует это в Гамбире ночью вместе со Сваруп Дамодаром, Рай Раманандой, Лалитой и Вишакой. И днем он опять навещает Тота Гопинатха, по обе стороны от которого стоят Лалита и Вишака, которые вместе присутствуют в Гададар Пандите. So there's no difference between Gaur Gadadhar and Gopinath surrounded by Lalita and Vishaka. Поэтому нет разницы между Гор Гададхаром и Гопинатхом в окружении Лалиты и Радики. So these are some of the mysteries of the loving relationship between Gaur and Gadadhar. Любви Гор Гададхара. Сила Бхактинор Такур has worshipped Гор Гададхар in Свананда Сукада Кунджи in Годрум Двип. В Свананда Сукада Кунджи, в Годрум Двипе, наш Сила Бхактинор Такур поклонялся Гор Гададхаре. Their shelter is especially favorable for those in the path of Рагануга Бхакти in Мадхурья Раса. Они дают прибежище тем преданным, которые практикуют Рагануга Бхакти в Мадхурья Расе. They are the upasya of Gaudiya Vaishnavas. Они являются объектом поклонения Гаудия Вайшнавов. So, in this way, I am offering Shraddha Pushpanjali, the petals of my heart, millions and millions of times at the lotus feet of Sri Gadadhar Pandit. И на этом я завершаю свою Shraddha Pushpanjali, подношение своего сердца, как лепестков цветов. Лепестков цветов тысячи и тысячи раз, лотосный стоп Гор Гададхар. Гор Гададхар, джая Гор Гададхар. Гор Гададхар, джая Гор Гададхар. Гор Гададхар, джая Гор Гададхар. Гор Гададхар, джая Гор Гададхар. Гадай Гоуранга, джая Гоуранга. Гадай Прямо по шорту мы сочиняем данный Горанга Махапрабху ки джай.